И врачи, значит, всегда таскают с собой такую свору питомцев. Ее тон не стал мягче, хотя взгляд на секунду задержался на моих помощниках. Вы не первый пациент, кто задает мне этот вопрос. Я усмехнулся. Входи, но если что, я оторву тебе яйца. Она все еще стояла передо мной, готовая защититься. Она сразу перешла на ты. Я усмехнулся. Значит, тебе врач нужен? Да, это я. Она кивнула, не скрывая самодовольства. Какие у тебя проблемы? Она замялась, глядя на меня с подозрением, будто я какой-то извращенец. Ну да, это же я держал ее плакат с дыркой между ног. Решил ее немного успокоить. Слушай, я за свою карьеру видел все, что угодно. Можешь не переживать, твои постыдные проблемы меня не удивят. Я позволил ей немного расслабиться, показывая, что мне плевать. Она все равно медлила, но в конце концов выдавила. Ты никому не расскажешь, потому ты и выбрала нелегала. Да, мы тут по умолчанию держим все в секрете. Я подмигнул, и она, кажется, начала доверять. Мой парень заболел чем-то неприятным перед тем, как мы расстались. У меня тоже зуд внизу живота, и какие-то красные точки появились. Голос у нее задрожал, но я остался невозмутим. Презерватив использовали? Да, ответила она, но не уверенно. Ну, с презервативом шанс заразиться меньше. Опиши подробнее, что там у тебя, я прищурился, выслушивая. Она нервно сглотнула. Может, мне снять трусы, чтобы ты посмотрел, если хочешь. Так диагноз будет точнее. Я пожал плечами, будто это обычная процедура. Она не колебалась и тут же сбросила трусы. Глава 7. Беспокойная парочка. Кинозвезда без сомнений скинула трусы. Я, конечно, профи, и даже не засмеялся. Взглянув, не касаясь, вынес вердикт. Это не ЗППП, а обычная инфекция. Пройдись в аптеку, купи средства для промывания, и все. Я оставался спокойным, хотя внутри уже хотел поскорее закончить. Фух, она облегченно выдохнула. Мне можно трусы надеть? Давай, кивнул, сдерживая улыбку. Можешь выписать лекарства? Она подняла взгляд на меня. Да не нужны тебе лекарства. Сказал же, иди и купи дезинфекцию. Уже начал терять терпение. Я не могу пойти и купить это. Ее тон был почти отчаянным. У меня тоже нет его с собой. Ты ж вроде знаменитость. Разве нет помощников? Я только переехала в страну. Нет времени. Она замялась, отводя взгляд. Ты не мосфильмовская звезда? Подколол я. Ты меня не узнаешь? У тебя ж был мой плакат. Ее возмущение стало забавным. Слушай, вообще-то это не мой плакат. С легким сарказмом я продолжал. Я из Америки, Линда. В Америке я известна, но здесь пока никто. Она, кажется, окончательно сдалась. Зови меня Григорий. Прости за неудобство. Она опустила голову. Да все нормально. Если не можешь купить средства, я выпишу тебе народное лекарство. Тоже сработает. Я был великодушен. Спасибо, выпиши что-нибудь. Она наконец расслабилась. Линда, знаменитость из Америки, почувствовала облегчение. Я знал, что для нее это важно, ведь одно упоминание про ЗППП, и прощай, карьера в Мосфильме. Иди в лавку знахаря, скажи там, чтобы собрали по рецепту, протянул ей бумагу, полагая, что на этом все. Спасибо, что еще нужно? Глаз дернулся и почувствовал, как внутри поднимается раздражение. Линда стояла напротив меня, беззаботно перебирая что-то в сумочке, как будто совсем обо мне забыла. Оплата, напомнил ей с легким прищуром. Она моргнула, как будто осознала, что я все еще здесь. Ой, точно, прости. Сколько я тебе должна? 100 000, ответил я без лишних объяснений. Ее глаза расширились, брови взлетели вверх. 100 000, так дорого? Ага, коротко подтвердил я. Да, дорого, а что поделать, инфляция. Она всегда была той еще знаменитостью, привыкла, что ее обхаживают, и все достается по первому требованию. Но даже для Линды 100 000 за прием у врача явно выходило за рамки ее ожиданий. Не сказать, что она бедствовала, но деньги-то она считать умела. Впрочем, недолго думая, она достала купюры и протянула мне их с легким намеком. Может, в следующий раз будет дешевле? Слегка усмехнулся, принимая деньги. Нет, извини, цены не я устанавливаю. Улыбка у меня, конечно, безобидная, но Линда поняла, что торг здесь неуместен. С деньгами в кармане я направился обратно в наш отель. Иван уже сидел в комнате, развалившись на кровати. Я кинул ему пачку денег, 80 000. Он засиял, как ребенок на Новом году, и удовольствием начал их пересчитывать. ты чего считаешь?» – спросил я, слегка подталкивая его ногой. «Думаешь, я тебя на бабки кину?» Он даже не взглянул на меня, продолжая шарить пальцами по купюрам. «Ты не понял», — сказал Иван, не отрываясь от своей работы. «Я просто кайфую от процесса». Внезапно его лицо нахмурилось. «Подожди-ка, тут не хватает тысячи. Ты серьезно? Может, ошибся?» Я искоса посмотрел на него, не особо впечатленный его математикой. «А где мой ужин? Еда готова?» Иван посмотрел на меня с укором. «Ты снова хочешь халявную еду? Не уходи от темы. Тут реально не хватает штуки». «Да пересчитай еще раз», — отмахнулся я, но тут зазвонил его телефон. Он мгновенно нажал на кнопку. «Привет, Иван на связи. Господин Иван, костюм, который вы арендовали, просрочен на 2 дня. Когда вернете?» «И, кстати, штраф 10 тысяч», — голос на том конце звучал сухо и официально. Иван вытаращил глаза и чуть не поперхнулся собственными слюнями. «Да 10 тысяч за 2 дня? Вы что, грабители?» Его возмущение наполнило комнату. Все вопросы и жалобы, по номеру на сайте, ответ был спокойным, но явно безучастным. «Ну-ка, дай мне этот номер, я сейчас на вас заявлю». Иван вскочил, но собеседник не собирался поддаваться его эмоциям. «Это тот же номер», — сдержанно ответили ему. «И да, поддержка клиентов, это тоже я». Иван, хмуро прищурившись, яростно швырнул трубку на кровать. «Григорий, верни костюм, когда будешь возвращаться». «Я что, теперь за это отвечаю?» «Не по пути», — отмахнулся я, уже чувствуя, куда этот разговор катится. «Да заедь ты по дороге». Иван явно был на грани срыва. «Это обойдется еще в 3000 на такси Виктора», — я усмехнулся, не особо скрывая удовольствие от его состояния. «Ты каждый день тут ешь и пьешь бесплатно». Иван уставился на меня, как на последнюю надежду справедливости. «Уже на 10 набрал, и тебе все равно совести не хватает просить 3 штуки, я пожал плечами. «Да, у меня нет совести». Спустя пару минут я уже стоял у дверей магазина с костюмом в руках, вошел внутрь и передал костюм продавщице. «О, привет, красавчик, снова ты. А где тот извращенец?» — спросила она с улыбкой, явно не ожидая моего визита. «Он попросил меня вернуть, чтобы не слушать твои упреки», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «А где Кристина? Сегодня не работает?» Продавщица нахмурилась. «Уволилась». «Уволилась?» Я удивленно приподнял бровь. Кристина всегда казалась спокойной. «Ага, вчера. Она стала какая-то странная. Когда смотрела на меня, было ощущение, что она змея. Прямо ядовитая». «Смешно, но я серьезно. Кристина реально начала меня пугать». Я нахмурился, переваривая услышанное. Кристина всегда была тихой, застенчивой. Что могло с ней случиться? Неужели тот случай с призраком в машине? «Ладно, если все, тогда пойду», — пробормотал я, оборачиваясь к выходу. «Пока», — крикнула продавщица вслед. «Позвони, как освободишься. Мне такие, как ты, нравятся». Я вышел на улицу, но мысли о Кристине не отпускали. Она всегда казалась ранимой, немного потерянной. Может, с ней действительно что-то случилось? Пораскинул мозгами. В итоге, решил заглянуть к Кристине. Мы с ней не были друзьями, ни духовно, ни физически. Но тогда был первый раз, когда я отказал женщине, которая хотела меня. Да, я крутой, но не полный мерзавец. Во-первых, у нее был парень, помолвлены даже. А я, конечно, альфач, но не разрушитель отношений. Пусть и можно это скрыть, все равно как-то неприятно. У меня тоже есть принципы и правила чести. Плюс она тогда была на грани. Хотела меня, да кто его знает, чего она там хотела. В любом случае, ситуация была странной. Но если бы я знал, что она на следующий день расстанется со своим парнем, ох, я бы точно согласился тогда. В общем, я не такой уж переборчивый в женщинах. Главное, чтобы была чистая и не больной. Ну и презервативы, это обязательная штука. Вообще-то, я за безопасный секс, возраст для меня не проблема. Вот Ольга, ей за 40, а как держится? И в постели она, скажу, явно не чайник, опытная, знает, как сделать мне приятно, это уже плюс. Короче, поехал я к Кристине, сидел в такси, размышлял. Теперь-то, когда она уже свободна, почему бы и нет? В конце концов, я не ищу серьезных отношений, да и женитьба, это не про меня. Подошел к ее дому, постучал. «Кристина, ты дома?» Тишина. Я отступил назад, заглянул в окна. Темно, света нет. Странно, может, ее дома нет? Тут услышал голос сзади. «Ты друг Кристины?» Повернулся, мужик средних лет. «Ты ее родственник?» – спросил я. «Нет, я сосед, живу рядом», – ответил он, показывая на дом через дорогу. «Привет, я друг Кристины. Не знаешь, где она?» «Видел, как она возвращалась где-то в 5 утра. Думаю, она дома», – сказал мужик, задумчиво почесав затылок. «Она дома?» «Да, но она явно не в настроении». «Серьезно?» – спросил я. «Ну да, только что вернулась с похорон своего парня». «Что?» «Я слышал, что они расстались. Ее парень умер, ага». Прыгнул с крыши. «Черт, Кристина что, собирается сделать что-то глупое?» Я бросил взгляд на темное окно, почувствовав легкую тревогу. «Думаешь, стоит вломиться через окно?» Мужик посмотрел на меня с таким же волнением. «Вполне может быть. Полицию вызвать не помешало бы», протянул я лениво. Тут мужик средних лет вытащил пистолет и навел на меня. «Ха, конечно, когда никого вокруг нет, такие типы теряют страх. Темно, пусто, идеальные условия для грабителя местного разлива. Ты чего творишь?» – спросил я, смотря на него снисходительно. «Ничего», – он усмехнулся, – «ты просто не вовремя пришел». Но тут мой пес Бим, красавец, рванул вперед и вцепился этому гению в руку. Бах! Пуля просвистела в миллиметре от меня. Ха! Классика! В кино это выглядело бы круто. Мужик не справился с Бимом. Его рука истекала кровью, а пистолет уже валялся на земле. «Молодец, Бим», — похвалил я пса, беря дело в свои руки. Положил мужика мордой на землю, слегка, чтобы не перестараться. Сдал его полиции, которая приехала через 20 минут. Менты в этот раз приехали незнакомые, из другого отдела, наверное, 4 копчиков. И, естественно, увидев меня над мужиком, сразу на меня стволы наставили. «Не двигайся, эй, я же вас вызвал, расслабьтесь», — ухмыльнулся я, подняв руки. «Что тут произошло? Объясняй». «Уже по делу спросили». «Все просто. Приехал я сюда к подруге. Ее парень, кажется, умер. Подумал, вдруг она что-то дурное задумала. Хотел вызвать полицию проверить ее дом. И тут на меня этот красавец с пушкой выскочил. Бим его за руку цапнул, и вот, смотри, лежит. Вот и все». Они недоверчиво обошли вокруг. «Бим, подай им пистолет», — велел я. Пес послушно подхватил пушку и бросил ее рядом с полицейскими. Те подошли, надели наручники на мужика и увели его в свою машину. «Ты тоже с нами в отделение пойдешь», — пробормотал один из них. «Ладно, но вы хоть проверьте мою подругу. Реально за нее переживаю». «Степан, тут кто-то проник внутрь», — вдруг заметил один из ментов. «Окно разбито». «Ага, теперь они заинтересовались». «Ладно, проверим». Они вошли в дом, включили свет. Пробежались по всем комнатам, пусто. «Ты уверен, что твоя подруга дома?» Мужик сказал, что она вернулась, пожал я плечами. Пришлось ехать с ними в отделение. Составили бумажки на меня, долго возились. 2 часа спустя только вышел. «Все, можешь идти». «Так что произошло?» Поинтересовался я у полицейского. «Он извращенец. Нашли у него кучу девчачьей одежды. 10 жертв минимум. Хотел проникнуть к твоей подруге, как к остальным. Но ты его напугал, он решил тебя подставить. Хотел, чтобы ты оставил следы, а потом убить. Но ты вызвал нас, вот он и достал пушку. Так он убил больше 10 девушек. Ага, ты нам очень помог, спасибо. У вас ведь смертная казнь есть? Да, конечно. Обещаю, этот точно не доживет до конца». Полицейский похлопал меня по плечу. «Ха, герой дня. Кстати, что с моей подругой?» «Пока ничего, но оставь номер. Мы сообщим, если что найдем. Ну и сам нам звони, если что». «Ладно, без проблем». Как только вышел из полицейского участка, сразу понял, за мной кто-то увязался. Преследовали меня не очень скрытно, прямо скажем. Молодая женщина, лет 20 с чем-то, шла с девчонкой за руку. Ну, думаю, мало ли, совпадение, идут себе той же дорогой. Но вот беда, они не сворачивали. И даже когда я остановился на перекрестке, они тоже притормозили. Меня это быстро достало. Развернулся и посмотрел на них прямо. Сначала на женщину, потом на мелкую. «Мы знакомы», — выпалил я, не скрывая раздражения. «Ты нас видишь?» — невозмутимо спросила она. «Чего?» Я на секунду потерял дар речи. «Что за странный вопрос? Видишь нас?» — щелкнуло в голове. «Ага, призраки. Я уже встречался с такими фокусами. Вы призраки, что ли?» — спросил я, скептично поднимая бровь. «Мы под дубом, рядом с церковью святого Саввы», — спокойно ответила женщина. «Чего?» — все еще не верил. «Призраки, они выглядели слишком нормально. Как живые, черт возьми. Не как те унылые тени, что ожидалось встретить, и что теперь, искать их трупы, похоронить, нет уж, мертвые пусть отдыхают. Я резко развернулся и рванул обратно в участок. «Эй!» — позвал офицера. «Мне нужно кое-что узнать. Гражданин Григорий, вы что-то забыли? Хочу взглянуть на дела жертв того маньяка. Ну, по закону мы не можем делиться этой информацией. Мы даже не идентифицировали всех, тел-то не нашли». Офицер помедлил, но потом добавил. «Но поскольку вы вовлечены, я могу показать вам. Зачем это вам? Среди жертв есть мать и дочь, мать брюнетка, лет 30, девочке где-то 10-11. Как раз в этот момент из комнаты для допросов вышел мужик с измученным лицом. Услышав мои слова, он сразу подлетел ко мне. «Кто ты? Откуда ты знаешь про Арину и мою дочь?» Мент метнулся взглядом между мной и этим мужиком, явно не зная, что делать. «Вы можете объяснить, что тут происходит?» И вдруг свет в комнате заморгал. Я повернулся к призракам. Маленькая девочка смотрела на меня и усмехалась. Вы поверите, если скажу, что я экстрасенс?» Пробормотал я. Полицейский нервно сглотнул. Видимо, в экстрасенсов он не верил, но и возразить не рискнул. «Я вам верю», — вдруг прошептал мужчина. «Скажите мне, они здесь?» «Да», — кивнул я. «Они здесь». Полицейский нахмурился. «Григорий, господин Бродов только что узнал, что его жена и дочь мертвы. Пожалуйста, не усложняйте ситуацию». Но как раз в этот момент чашка воды на столе внезапно перевернулась. Все замерли. Вода из чашки начала двигаться, медленно вычерчивая на столе слова. «Мы здесь». Полицейский рухнул на пол от шока. «Что случилось? Что происходит?» Менты ворвались в комнату, как будто за ними гнался сам дьявол. Их коллега валялся на полу без сознания, и они сразу предположили, что его кто-то приложил. «Призрак, тут призрак». Мент, бедолага, сидел на полу, весь трясся и бормотал что-то невнятное. Паника у него была такая, что я всерьез подумал, сейчас инфаркт схватит. «Антон, ты там случаем не перегрелся?» Один из ментов скептически посмотрел на него, явно считая, что тот уже на грани нервного срыва. «Нет, я серьезно». Антон был в полном ауте. «Григорий, скажи им, что это правда ты экстрасенс». Я только вздохнул. «Вообще-то я по совместительству экстрасенс. Основная моя профессия – врач, если что. Какая разница, скажи им, что здесь жена Бродова». Полицейские уставились на меня так, будто я должен был дать официальный доклад о том, что здесь вообще происходит. «Ну что тут скажешь?» Пришлось признаться. «Да, они здесь», – пробормотал я, наблюдая за тем, как кружка вдруг плавно поднялась в воздух, зависла на мгновение и, не удержавшись, с грохотом разбилась об пол. Офицеры побледнели так, будто на них вылили ведро ледяной воды. «Спокойно, они не опасны, просто хотят, чтобы я помог им найти кое-что. Все остальное, это уже не моя забота. Арина, Алина, я вас люблю. Григорий, они меня слышат?» Бродов, бедняга, уже наполовину заплакал. «Да, слышат», — ответил я, а потом передал просьбу духов. «Твоя дочь спрашивает, сможешь ли ты заботиться о Пушистике?» И тут Бродов окончательно разрыдался. «Алина, конечно, я буду заботиться о нем, буду выгуливать его каждый день», — я продолжил, стараясь сохранить серьезный тон, хотя весь этот фарс уже начинал меня утомлять. «А жена говорит, что знала про тебя и любовницу, но прощает. Арина, прости меня, мне так жаль. Ладно, хватит ныть, давайте уже найдем их тела». К этому моменту у полицейских не осталось ни малейшего сомнения. Они смотрели на меня так, будто я был неким пророком, явившимся к ним с небес. Да, конечно, они работали с такими, как я, это все выглядело жутко странно, но иногда подобные методы действительно приносили результат. И вот мы уже ехали к церкви Святого Саввы, аж на трех полицейских машинах. Такой серьезный кортеж, будто сами министры собрались в гости. Как только мы подъехали, я сразу приметил старый дуб, торчащий у ограды церкви. «Там», — сказал я, указывая на дерево, — «их закопали там, почти наверняка». Когда я обернулся к духам матери и дочери, их уже не было. Офицеры, не теряя времени, взяли лопаты и направились к дубу. Бим начал рьяно обнюхивать землю, а потом с такой яростью залаял, что стало ясно, что-то там есть. Я кивнул. «Копайте». Глава 8. Спасение призраков. Полицейские усердно копали землю, хоть работа давалась им тяжело. Наконец, лопата с глухим стуком наткнулась на что-то твердое. Этот звук резко остановил всех. «Что там?» — прокричал кто-то из толпы. Один из ментов присел на корточки, чтобы получше рассмотреть находку. «Кажется, это ящик», — пробормотал он, не отрывая взгляда от земли. «Поднимите ее», — спокойно, но с ноткой нетерпения в голосе, — сказал я, кивнув в сторону находки. Мужики с усилием вытащили ящик и осторожно открыли крышку, и тут же все замерли. Внутри лежали две женщины, мать и дочь, обе без одежды, покрытые ранами и грязью. Зрелище было таким жутким, что даже у бывалых копов на лицах появилось отвращение и ужас. Зубы сжались от неожиданности, а сердце пропустило удар. «Что за чертовщина? Они живы?» — едва выдавил я. «Что?» — Бродов, казалось, не мог поверить своим глазам. «Антон, вызывай скорую немедленно!» — резко скомандовал я. «Бим, тащи мой ящик, быстро!» Скинул с себя куртку и, не теряя времени, накрыл Арину, мать. Второй мент, не мешкая, сделал то же самое с Алиной, ее дочерью. Женщины были без сознания, их тела ослаблены. Никто не мог точно сказать, сколько времени они там пробыли. Ящик, конечно, вместительный, но воздуха в нем хватило бы максимум на пару часов. Им, без сомнения, чертовски повезло, если это можно назвать везением. Но время не на нашей стороне. Каждая минута может стать решающей. «Все назад!» — рявкнул я, понимая, что женщины находятся на грани. «Они в анабиозе, ситуация крайне опасная. Бродов, отойдите тоже!» Все безропотно подчинились. Полиция и этот Бродов отступили назад, дав мне пространство. Я вынул свой набор с чудо-порошком, который всегда был со мной, и начал осторожно обрабатывать их раны. «Где скорая?» — бросил я в пустоту, оглядываясь вокруг. Небо уже заволокло темнотой, и тусклые лучи фонариков мало что освещали. 15 минут, — крикнул кто-то издалека. Я знал, что женщины еще не умерли. Есть надежда, что их можно спасти. Но что делать с психологической травмой, которую они получили? Тут я бессилен. Лечить тело — это одно, а вот залечить душу. Наконец, фары скорой прорезали тьму. Из машины вышла знакомая фигура, Флора. «О, прекрасно, спасительница, ты», — ухмыльнулся я, увидев ее. «Григорий, ты ее знаешь?» Полицейский Антон смотрел на меня с удивлением. «Вроде того, мы оба врачи», — спокойно ответил я. Флора взглянула на меня так, будто увидела что-то новое. Я лишь хмыкнул в ответ на ее молчаливый интерес. «Флора, хватит на меня пялиться», — усмехнулся я. «Тут женщины при смерти, займись делом». «Когда ты здесь, я спокойно», — кивнула она, слегка улыбнувшись. «Льстишь мне», — снова усмехнулся я. «Ну, если мои подвиги больше не требуются, я сваливаю. Григорий, может, подбросить тебя?» Антон снова проявил свою вежливость. «Я живу в Подмосковье, это далеко. Ты уверен, такси тут все равно не найти. Поехали». «Ладно, спасибо», — кивнул я. «Ты спас семью, это тебе спасибо. Без тебя бы они точно не выжили». Мы молча ехали по темным улицам. Наконец, Антон спросил. «Григорий, ты видел их души, но они ведь живы. Как это возможно?» Я пожал плечами, глядя в открытое окно. «Я всего лишь любитель. С такими вопросами лучше идти к профессионалу. Но да, вопрос этот меня тоже мучил. Как только доберусь домой, обязательно задам его Чернышу». Через час мы подъехали к моему скромному дому. «Ты живешь здесь?» Антон накинул взглядом мрачное здание. «Да, мрачно», — хмыкнул я, — «дешево. А тут, кстати, водятся призраки. И ты не боишься?» Антон недоверчиво посмотрел на меня. «Я же экстрасенс», — усмехнулся я. «Хочешь зайти?» «В другой раз», — Антон покачал головой. «Мне в отделение надо». «Ладно, не забудь найти мою подругу Кристину». «Конечно», — кивнул он. «Как только что-то узнаю, первым тебе сообщу». Я махнул рукой и направился к двери. «Доктор, как моя жена и дочь, как они сейчас?» Голос Бродова дрожал, когда он произнес эти слова. Он стоял перед доктором Флорой, сжав в кулаке шапку, которую даже не помнил, как снял. Доктор Флора, женщина с усталым лицом и добрыми, но строгими глазами, подняла взгляд от планшета. Она задержала дыхание на долю секунды, будто подбирала слова. Их жизненные показатели стабильны, начала она медленно, и они вне опасности. Однако она помедлила. «Ваша дочь пострадала от церебральной гипоксии». Бродов склонился вперед, ощутив, как у него подогнулись колени. «Что это значит? Что с ней?» Доктор опустила взгляд на свои бумаги. «У нее может быть черепно-мозговая травма», — произнесла она наконец. «Она пробудет в коме длительный период, и ее когнитивные функции, интеллект, они могут пострадать». Мир вокруг Бродова будто рухнул. Шум госпиталя внезапно стих, и его дыхание стало тяжелым, как будто на него опустилась невидимая стена. «Нет», – прошептал он, покачав головой, – «это невозможно, она всего лишь ребенок, ей всего 12. Доктор, пожалуйста, помогите ей, сделайте что-нибудь». Доктор Флора снова посмотрела на него с тем же неизменным выражением. «Мы делаем все возможное», – сказала она, – «но даже современные технологии не всегда могут справиться с последствиями таких повреждений. Если ее мозг был лишен кислорода слишком долго, последствия могут быть необратимыми». Бродов ощутил, как его сердце пропустило удар. Он думал, что худшее уже позади, но теперь казалось, что все только начиналось. «Неважно, сколько это стоит», – с отчаянием сказал он, хватаясь за любую надежду. «Я заплачу все, что нужно. Пожалуйста, спасите мою дочь». Доктор Флора вдруг слегка нахмурилась, как будто обдумывая что-то. Она подошла ближе к нему, понизив голос. «Я не могу, но есть один человек, который, возможно, сможет помочь», — сказала она тихо, глядя на Бродова. «Кто, где он?» — спросил Бродов, прищурившись от внезапного проблеска надежды. «Парень, который был с вами раньше, его зовут Григорий, верно?» Имя всколыхнуло в памяти Бродова смутное воспоминание. «Григорий, тот странный человек, с которым он пересекался недавно, он сможет?» — спросил Бродов, в его голосе звучала слабая искорка надежды. «Возможно, спросите его, если он захочет, может быть шанс». Бродов замер, переваривая услышанное. Он не верил, что этот таинственный человек может что-то сделать, но... Бродов резко поднялся. «Если был хоть один шанс спасти дочь, он должен попробовать. Я найду его», — твердо сказал он, уже начиная поворачиваться к выходу. «Подождите», — остановила его доктор Флора, снова перешедшая на полушепот. «Не говорите ему, что я рассказала». Бродов остановился и повернулся к ней, нахмурившись. «Почему?» – спросил он с удивлением. Доктор вздохнула, опуская глаза. «У нас с ним сложные отношения. Если он узнает, что это я подсказала, он может просто отказать. Понимаете?» Бродов коротко кивнул, не задавая больше вопросов. «Он просто должен верить». «Понял. Спасибо, доктор. Я оказался в замке Черныша. Этот парень всегда сидел в своей лаборатории, когда был дома. Черныш, я тут встретил души матери и дочери. Они живы, но их души каким-то чудом показались мне. Что за фигня?» – спросил я, не особо напрягаясь, но с интересом. «Это живые души», – ответил он, не отрываясь от своих склянок. «Когда теряют сознание, такое бывает. Вариантов много. Сильная воля, страх смерти, незаконченные дела». Я кивнул, будто бы все понял. «Девочка вытворяет крутые трюки. Перемещает вещи», – усмехнулся я. «О, он, наконец, посмотрел на меня. Это духовные способности, таланты, говоришь, экстрасенс, именно, и у тебя они есть». Я прищурился. «У меня, типа того», – пожал он плечами. «Типа того», – переспросил я, ухмыляясь. «Экстрасенсы болтают только с душами. Демонов они даже не видят, а ты можешь приказывать демонам, когда захочешь». Я хмыкнул, потянувшись. «Ну, ясное дело, что я круче. Если это не пройдет, девчонка останется в коме навсегда», — продолжил Черныш. «И что ее ждет?» — спросил я. «Теперь она сияет, как маяк для злых духов. Они почуют ее издалека и придут за ней. Вся нечисть города с радостью съест ее. Ну и дела. Она сейчас в опасности. О, да, и не только она, но и те, кто рядом». Наклонился к нему ближе. «А ты поможешь защитить ее?» Черныш улыбнулся. «Не знаю, как он это делал, без лица-то, но улыбка чувствовалась». «Назови цену», — сказал он спокойно. Я хмыкнул, размышляя секунду. «За каждого духа, которого я завалю, дам минералов на год. Сделка», — кивнул Черныш. «Я всегда знал, как вести дела». «Привет, Антон», — раздался женский голос у дверей кабинета. Полицейский Антон поднял голову от папки с делом. Вошедшая женщина была совсем не тем, кого он ожидал увидеть. «О, Селена Борисовна!» Он резко встал, чуть не уронив стул. «Добрый день. Чем обязан вашему визиту?» «Меня вызвал ваш начальник», — спокойно ответила она, оглядев кабинет. «Начальник?» — Антон задумчиво потер подбородок. «ХМ, он ушел по делам. Вернется не раньше полудня. Позвольте, я ему позвоню». Селена кивнула, оставаясь у двери, не делая попыток присесть. Ее репутация шла впереди нее, консультант в Москве, да еще и экстрасенс. Антон не работал с ней напрямую, но слухи в отделении распространялись быстро. Говорили, что она может общаться с мертвыми. Это заставило его задуматься. Он вспомнил Григорий, который тоже имел дело с потусторонними силами. Кто из них сильнее, интересно? Госпожа Селена, решился Антон, вы ведь экстрасенс? Да, она загадочно усмехнулась, явно не собираясь давать прямой ответ. В отделе ее способности уже не были тайной, хотя она никогда не демонстрировала их. Люди в полиции неохотно верили в существование духов, да и вообще ее работа выглядела для многих чем-то из разряда фантастики. Вы верите в то, что духи реальны? Неожиданно спросила она, окинув Антона внимательным взглядом. Да, он кивнул с неожиданной уверенностью. И верю, что вы можете с ними разговаривать. Вчера к нам в отделение заходил еще один такой. Он сказал, что занимается этим на полставки, но утверждает, что может общаться с духами. Ха, усмехнулась она, качнув головой. Ты поверил ему только потому, что он сказал, что он экстрасенс. Селена, очевидно, была скептически настроена по отношению к своим коллегам по ремеслу. Она сталкивалась с множеством экспертов, которые больше играли на камеру. Обычные шарлатаны и мошенники. Ну, мы с ребятами видели, как перед нами летала чашка. И он помог нам спасти женщину и ее дочь. О, в ее глазах промелькнул интерес. Он видел духов матери и дочери? Да, их души обратились к нему за помощью. Сейчас мать пришла в себя, но она ничего не помнит о том. А вот дочь все еще в коме. Врачи говорят, что у нее гипоксия мозга. Возможно, она не проснется. Селена задумалась, ее лицо стало серьезным. В какой больнице сейчас находится девушка? Что-то случилось. Антон почувствовал странное беспокойство. В какой больнице она? Повторила Селена, уже с явной настойчивостью. В. Он быстро назвал ей больницу. Не успел он договорить, как Селена развернулась и быстрым шагом направилась к выходу. «Скажи своему начальнику, что у меня чрезвычайное дело», – бросила она через плечо. «Госпожа Селена», – Антон поспешил за ней. «Что случилось?» «Девушка в опасности», – ответила она, не сбавляя хода. «Опасности? Кто-то хочет ей навредить». Он нервно оглянулся. «В больнице ведь нет охраны, а полиция, конечно, не выставляла круглосуточное наблюдение». «Не человек», – резко ответила она. «Ты все равно ничего не поймешь. Полиция тут бесполезна. Госпожа Селена, мы обязаны защищать. Скажите, кто ей угрожает, и мы что-нибудь придумаем». Она остановилась, оглянувшись на него с легким раздражением. «Это не люди, Антон. Злые духи охотятся за этой девочкой. Для них она как лакомый кусок. Вы ничего не сможете сделать». Антон замер, переваривая услышанное. «Злые духи? С этим отделение точно не справится». Но вдруг ему пришла в голову идея. «Григорий», – пробормотал он. Вспомнив его способности, Антон ощутил прилив надежды. «Григорий точно сможет помочь». Пока отдыхал дома, позвонил неизвестный номер. «Привет», – говорит Григорий, – сказал я в телефон, добавив немного ленивой уверенности в голос. «Григорий, это Зураб. Помнишь меня? Мне нужна твоя помощь». «Зураб, конечно помню. Это был помощник мафиозного главаря, которого подлатал тогда. Григорий, мне срочно нужна помощь». «Помощь? Какую сумму готов предложить?» – произнес я нарочито холодно. «1 миллион?» – Зураб явно скрипел зубами. «Клянусь, больше не побеспокою. Честно, клянусь достоинством. Миллион. Ну, это уже разговор. Ладно, давай так», – сказал я, успокаиваясь. «Кто вляпался? Ты или кто-то еще?» «Я, мой босс и двое братанов. За нами охотятся, все ранены. Один, тяжело. Ты, единственный, кто может помочь». «Ладно, диктуй адрес». Я раздвинул шторы и взглянул на улицу. И правда, машина Зураба уже стояла у дома. Как всегда, взял питомцев и свой набор, затем направился к выходу. Когда сел в машину, заметил, что у Зураба кровь на животе. «Григорий, клянусь, ты будешь в безопасности, но перед этим выключи телефон». «Ладно, не хочу, чтобы нас через тебя нашли, лады, но ты точно нуждаешься в лечении», – я хмыкнул. «Сначала уберемся отсюда», – Зураб нервно завел машину. «Давай я смотрю тебя для начала», – сказал я. Пуля прошла насквозь. «Тебе повезло, но крови много. Пей это, других препаратов у меня нет», – я передал ему демоническое зелье. «Я могу достать, если надо», – процедил Зураб сквозь зубы, терпя боль. Я кивнул, а он рулил, но его глаза сужались от боли. «Окей, расскажи, кто вас преследует?» – спросил я. «Ты уверен, что хочешь знать?» Он бросил на меня косой взгляд. «Да забей, считай, что не спрашивал», – отмахнулся я. «Ладно, в нашей банде есть ментовский крот. Он нас сдал. Накрыли нас, а враги теперь охотятся». «О, так вы даже себя защитить не можете», – но препараты добыть сумеете?» – усмехнулся я. «Это две разные вещи. Значит, сможешь достать мне что-то посерьезнее?» «Если честно, я действительно нуждался в этом. Проблема с нелегальной работой врача была в том, что такие штуки, как обезболивающие, было трудно найти. Конечно, но это будет дорого. Цены раза в два выше, чем в аптеке. А на некоторые и смотреть страшно, такие цены. Придется готовиться морально». «Да уж, понял». Через несколько часов мы уже прилично отъехали, и постепенно начинало темнеть. Дорога извивалась между деревьями, как змейка. Внезапно машина резко остановилась, и меня это слегка напрягло. «Мы приехали?» – спросил я, надеясь, что это не из-за поломки. «Нет», – спокойно ответил Зураб, вылезая из машины. «Дальше пешком. Только не говори, что твое секретное убежище в лесу». Я вздохнул, уже предвкушая долгий путь. «Именно там», – подтвердил он, кивая на узкую тропинку, которая вела куда-то вглубь леса. «Нам нужно было спрятаться на время». Я вздохнул с показной усталостью, потянувшись за своим чемоданом. «Ты хоть денег взял?» – спросил я, ухмыляясь. «После такого маршрута я точно выставлю тебе счет за моральный ущерб». Зураб лишь усмехнулся. «У таких, как мы, всегда есть заначки. В каждом убежище полно еды и наличных. Ладно, тогда пошли». Мы шли уже минут 10 по узкой лесной тропе. Воздух вокруг был душный и тяжелый. Я начал задыхаться от этой липкой жары. «Хочешь, понесу твой чемодан?» – предложил Зураб без особого желания. «Не стоит», – покачал я головой. «Тот, кто внутри, не любит, когда чужие лезут к нему». Зураб вопросительно поднял бровь. «Кто там такой?» Я открыл чемодан, и оттуда медленно выпал Самаэль, здоровенный змей. Шипение заставило Зураба нервно отступить назад. «Ша-ша-ша-ша». Зураб на мгновение замер, но быстро взял себя в руки. Он прищурился, оглядывая остальных. Ужора, Бим и Морозко. Они, как всегда, крутились возле меня, готовые в любой момент вступить в действие. «Ты всегда таскаешь с собой этих питомцев?» — спросил он, осторожно следя за их движениями. «Привык уже», — усмехнулся я. «Если оставлю их дома, боюсь, там завтра ремонтники будут по всей хате бегать». Зураб хмыкнул, явно вспоминая что-то свое. «У меня когда-то была собака». Я поднял бровь. «И что с ней стало?» «Враг прибил ее к моей двери». Он сказал это спокойно, без эмоций, будто рассказывал о неудачной поездке в супермаркет. «А, я думал, это будет трогательная история про щенка и хозяина». Я фыркнул, стараясь не смеяться. «Я нашел того, кто это сделал, и прибил его к двери дома». Зураб ответил с таким же холодным спокойствием, но по глазам было видно, не шутил. «А во», — хмыкнул я. «Ну что ж, сменим тему. Зураб, тебе лечиться-то не пора? Смотрю, лысеешь. Могу организовать шевелюру, будешь как молоденький». «Я сам побрил, придурок», — буркнул он, бросив на меня взгляд из-под лобья. «Серьезно?» — усмехнулся я, продолжая его дразнить. «Ну не стесняйся, облысение – обычное дело. Это наследственное, или кожа у тебя не та? Мне не нужно твоих советов», — рявкнул Зураб, его лицо покраснело от возмущения. «Все у меня нормально». «Ладно, ладно, не кипятись», — я ухмыльнулся. «Рад слышать». Зураб промолчал, явно решив не продолжать этот разговор. Мы шли уже больше получаса, и я заметил, что его рана затянулась. А ведь он был далеко не в лучшем состоянии, когда я его подлатал. Пара минут, и черный раствор сделал свое дело. Теперь Зураб шел без намека на боль. «Мы почти пришли, впереди убежище», — наконец сказал он, кивнув на огонек, мерцавший между деревьями. Из-за густых веток показалась небольшая хижина, освещенная мягким светом. «Смотрится, какая старая избушка», — протянул я, оглядывая дом. «Охотничий домик», — подтвердил Зураб. «Ему лет 70-80. Надеюсь, сюрпризов не будет. Не волнуйся, пока никто не знает об этом месте». Зураб подошел к двери и постучал в нее каким-то сложным ритмом. Через несколько секунд дверь приоткрылась, и из-за нее выглянул человек, быстро оценивший нас взглядом. Убедившись, что все в порядке, он распахнул дверь, пропуская нас внутрь. Глава 9. Битва экстрасенсов. Войдя в избушку, увидел мужика, которому явно было хреново. Растрепанный, синяки на лице, лет 30 ему, не больше, а на штанах кровь. «Он доктор?» «Да». «Прошел дальше. Там еще двое были. Одного я уже знал. Это был босс Зураба. Лежал на полу под простыней, как будто дрыхнет, но пистолет в руке держит. Третий чел сидел за столом и что-то жевал. Вялый такой, усталый». «Кто первый?» — спросил я, прищурившись. Мужик у двери вдруг завизжал. «А, змея, змея!» Тот, что ел, аж подавился и схватился за ствол. Босс Зураба, который типа спал, тоже вскочил, направил пушку на меня. «Это уже второй раз», — рыкнул я, сверляя его взглядом. «А, Григорий, это ты?» Босс Зураба убрал оружие. Он отмахнулся от того жалкого типа, который поднял панику. «Ахмед, не беси, у нас тут и так проблем хватает». Зураб бросил взгляд на Самаэля, который ползал по дому. «Григорий, ты уверен, что твой питомец не потеряется? Даже если вы все исчезнете, он останется». Ахмед, бедолага, трясся как осиновый лист. Его страх змеи был прямо очевиден. Чем больше он боялся, тем больше Самаэль к нему приближался. Но у парня нога хромала, так что он еле-еле отходил назад. «Самаэль, хватит пугать его», — лениво приказал я. Мой змей послушно свернулся кольцом у печки. На дворе почти декабрь, в Москве холодало, ночью могло быть меньше 0 градусов. Я посмотрел на Зураба. «Ты пойдешь первым?» «Нет, я не такой уж покалеченный. Махмуд, твоя очередь». Тот, что сидел за столом, встал и подошел ко мне. Молчаливый и холодный тип. «Где раны?» — спросил я, осматривая его. Он молча стянул одежду и лег на пол. У него на спине был длинный разрез и две дырки. Ясно, что его кто-то подло атаковал сзади. Раны глубокие, но не смертельные. Позвоночник не задет. Я достал свое адское снадобье. Хотя оно и из ада, но людям не вредит. Смазал раны, начал зашивать. 35 швов. Махмуд не проронил ни звука. Зудеть будет сильно, но не чешись. «Зураб, пригляди за ним», бросил я. «Не парься, Махмуд, мужик стойкий», ухмыльнулся Зураб. «Надеюсь на это». Я пожал плечами. Лечил босса, как вдруг Махмуд зашевелился. Видимо, совсем плохо стало. Сперва терпел, только зубы скрипели. Но потом, видимо, сдался. Рука потянулась к спине, чесаться стало невыносимо. Зураб поймал его за руку. «Махмуд, ты мужик, не сдавайся». Еще пару секунд он держался, но лицо у него перекосило, будто 100 шайтанов под кожу запустил. «Ты там мне насекомых посадил?» Я усмехнулся. Рецепт был старый, из демонической медицины. «Не кипишуй. Осталось минут 10, не больше. Уже больше половины прошло. Продержишься». Босс с краем глаза на него взглянул. «Это ускорит исцеление?» Деловито поинтересовался он. «Да», кивнул я. «Тогда намажь и мне». Я только руки развел. Придется и босса мазать. Лекарство впиталось, и через минуту он тоже начал дергаться, пытаясь почесаться. Я хлопнул его по руке. «Ты ж только что Махмуду сказал терпеть, а сам уже не можешь?» Докончил я с ним и повернулся к бедолаге с простреленной ногой. «Твоя очередь. Снимай штаны». Тот виновато снял. Я скривился. «Сколько дней ты носишь одно и то же?» «Ну, мы 2 дня в бегах», пробормотал Зураб. «Посмотри на нас. Как ты думаешь, где тут душ?» «У него там, как будто булку подгнившую хранил». Я натянул маску. Зловоние было невыносимое. Ранение у него было на вид легким, но самое опасное. Пуля засела в бедре, и он так с ней 2 дня проходил. Хорошо, что калибр был небольшой, а стрелок далеко. Если бы пуля задела чуть глубже, прощай, нога. Вскрыл рану, достал пулю и сразу кровь хлынула. «Прижми вот тут», указал я на нужную точку. Он зажал. Кровь почти сразу остановилась. Еще бы день протянул, ходил бы теперь на одной ноге. Мужик побледнел, но послушно выдохнул, утирая пот со лба. 2 дня ногу не мочи. Потом перевяжи, прими душ и снова перевяжи. Обрабатывай спиртом, если не хочешь проблем. Зураб встрял. А как насчет нас? У вас раны не такие серьезные. Я лениво махнул рукой. Лекарство свое сделало. Главное, не забудьте принять душ. Где тут можно руки вымыть? Сзади, ответил он. Я вышел, смыв кровь с рук. И тут, пистолет у моего виска. Это снова Махмуд. Опусти пушку, холодно произнес Зураб. Григорию можно доверять. Я окинул его взглядом. В следующий раз приготовь больше бабок. А то, честно, больше не приду. Зураб вытащил пачку и сунул мне. Я тебя провожу. Выбрались из леса. Григорий, прости, клянусь, в следующий раз так не будет. Мне пофиг, отмахнулся я. Просто не лезьте в мои дела. Могу уже телефон включить? Да, конечно, Зураб кивнул. Включил телефон. Пропущенные вызовы. Ну, конечно, один. Виктор, остальные, Антон. Кто бы сомневался. Не успеваю оглянуться, меня уже все ищут. Ну что за жизнь, вечно я на расхват. Можно хоть минуту покоя получить? Привет, Антон, проговорил я, прижав телефон к уху. Что случилось? Зачем звонишь? Где ты был, Григорий? Антон практически кричал в трубку. Я тебе названивал раз 10, к тебе домой ходил, тебя нигде нет. Это все из-за той девчонки, которую ты вчера спас. Я с раздражением хлопнул себя по лбу. Черт, точно, Черныш что-то говорил про ее кому и злых духов. Видимо, пора действовать. Что с ней не так? Переспросил я, пытаясь вспомнить подробности. Тут сегодня был экстрасенс. С ноткой тревоги в голосе продолжил Антон. «Экстрасенс? Опять какой-то шарлатан?» – пробормотал я, скептически хмыкнув. «Нет, она не простая», – голос Антона стал серьезным. «Она сказала, что у девчонки большие проблемы, что-то надвигается. Я сразу подумал о тебе, ты ведь ее защитишь?» Черныш говорил, что девчонке угрожает опасность. «Значит, эта тетка тоже поняла, что произойдет. Это меня насторожило. Григорий, ты меня слышишь?» Антон взволнованно повторил. «Алло, ты там?» «Да, здесь». Пришел я в себя. «В какой больнице она сейчас?» «В Склифе», — ответил он без паузы. «Перевези ее», — без лишних слов заявил я. «Перевести? Почему?» В голосе Антона послышалось непонимание. «Это может плохо закончиться для всех, кто рядом». Настолько все серьезно, он явно начал нервничать. «Да, хуже некуда». Я потер виски, пытаясь обдумать ситуацию. «Но я не могу просто так перевести ее, Григорий. Она не преступница, нужно разрешение ее отца», — возразил Антон. Я тяжело вздохнул, осознавая, что все идет через одно место. «Ладно, тогда давай съездим в Склиф и разберемся на месте», — предложил, уже предчувствуя, что легко не будет. Повесив трубку, повернулся к Зурабу. «В больницу, и поторопись, что-то случилось. Нужна помощь?» — спросил он, косо поглядывая на меня через зеркало заднего вида. «Все нормально», — звонил мент. «Думаю, тебе не захочется с ним пересекаться». «А ты что, тоже мент?» Он немного напрягся. «Не совсем», — усмехнулся я. «Ты собираешься меня убить?» «Не, я не настолько глуп», — ухмыльнулся Зураб. «Мы вообще с полицией иногда работаем. Ну, не совсем легально, но все же». «Понял. Но если хочешь избежать проблем, сваливайте потихоньку. Если вас поймают, то подумают, что это я вас сдал. Спасибо за заботу, но мы как-нибудь сами разберемся». Когда мы подъехали к больнице, я вылез из машины и не успел отойти, как сзади Зураб спросил: «Эй, Григорий, а ты случаем не знаешь, как облысение вылечить?» Просунул он голову из окна. «Ты же говорил, что тебя это не беспокоит», — хмыкнул я, обернувшись. «Да не, это не про меня, это друг один, лысеет. Я так, за него спрашиваю. Ну пусть этот друг зайдет ко мне, я лично ему диагноз поставлю». «Ладно, это я. Ладно, признаю. И у тебя проблемы с потенцией?» «Нет, с этим все отлично», — возмутился он. «Просто чувствую себя слабым в последнее время. Без таблеток уже не могу». «Ладно», — усмехнулся я. «Закончу свои дела, приходи. Посмотрим, что с тобой не так». Я подхватил свой чемоданчик и, махнув ему на прощание, отправился к входу в больницу. «Антон, я здесь», — заметил его издалека, сидящего в углу вестибюля. Увидев меня, он тут же подскочил. В его взгляде читалось облегчение. «Григорий, наконец-то», — выдохнул он, подойдя ближе. «Ну давай, выкладывай все по порядку». Я чуть прищурился, усаживаясь напротив. «Что там у вас за бардак?» Антон тяжело вздохнул, оглянулся по сторонам, словно проверял, не слушает ли нас кто-нибудь, и начал рассказывать. Я сразу понял, история не из тех, что захватывают с первой минуты. Он долго и путанно излагал все события, перепрыгивал с одного на другое, но я терпеливо слушал, кивая время от времени. «Вот, пожалуй, и все», — наконец-то он закончил, явно чувствуя облегчение от того, что выговорился. «Ладно», — я усмехнулся. «Раз эта ведьма уже в курсе, значит, у нее должен быть план. Хотя, знаешь, я-то тут любитель, а она вроде как профи». «Ты уверен?» Антон скептически посмотрел на меня. Его сомнения были написаны на лице. Он прекрасно знал, что я не новичок в общении с духами. Но фокусы Селены внушали тревогу. Ходили слухи, что она пару раз помогала полиции, но, как всегда, никаких доказательств. Никто не видел ее в действии, одни лишь байки. «Короче, я останусь здесь на ночь», — сказал я, твердо решив, что это лучший вариант. «Я уже по уши в этом дерьме, так что выходить теперь глупо. Пусть платит или не платит, но когда на кону стоит чья-то жизнь, не могу просто отвернуться и пойти домой, как ни в чем не бывало. К Кстати, добавил я, вдруг вспомнив, отец девочки в курсе, Антон развел руками. А как ты это себе представляешь? Сказать ему, простите, на вашу дочь нападают призраки, так что, мы вообще ничего ему не скажем? Спокойно, махнул я рукой, ведьма уже здесь, она же не просто так будет ошиваться рядом с девчонкой, поговорит с ее стариком, рано или поздно. А нам что теперь делать? Антон был явно не в своей тарелке, отчего еще сильнее раздражал меня своим метанием по комнате. «Сядь и отдыхай, я устало потер виски, либо здесь, либо в палате, выбирай». «Что, здесь?» Он явно удивился. «А ты-то что собираешься делать?» «Проверю, есть ли тут призраки», — сухо ответил я, проверяя карманы на наличие нужных вещей. Но Антон, как обычно, не мог просто сесть и успокоиться. Он нервно бродил вокруг меня, словно не знал, что делать с руками, ногами и головой одновременно. «Антон, ты же вроде как на работе, если тебе есть чем заняться, катись отсюда, тут ты мне не нужен». Я старался не грубить, но терпение уже на исходе. «Да все норм, я в отпуске», — ответил он, присаживаясь наконец-то, но продолжая сверлить меня взглядом. «Отлично», — вздохнул я, «но, может, хотя бы перестанешь так ходить кругами, ты мне мешаешь, а ты не нервничаешь». «Ну, в смысле, ты ж, наверное, привык к таким вещам, призраки, они страшные», его голос немного дрожал. «Да, привык, можно так сказать. Правда, если честно, с настоящими призраками сталкиваться приходилось не так часто. А вот с тварями у Черныша я насмотрелся по полной программе, так что бояться нечего». «Ну, почти». И тут дверь вестибюля открылась, и появилась она, Флора. Эта дамочка могла одним своим появлением вызывать у меня желание уехать куда подальше. Как всегда, с непроницаемым лицом и в белоснежном пальто, подчеркивающим ее статус. «Господин Григорий», она подошла ближе, не спеша, как будто наслаждаясь каждым шагом. «Мы снова встретились. Доктор Флора, я едва удержался от того, чтобы не закатить глаза. Что-то нужно. Знаете ли», она склонила голову, разглядывая меня с интересом. «Домашних животных в больницу не пускают». «О, то есть вы меня выгоняете?» Я широко ухмыльнулся. «Что вы?» Ее улыбка была холодной, как январский снег. «Для вас всегда найдется место». «А во», протянул я, изображая искреннее удивление. «Какая честь для меня, что вы здесь делаете? Кто пациент, которому вы нужны?» Она сделала вид, что просто интересуется, но я знал ее манеры. Она всегда что-то выведывала. «Да, знаете, у меня лунатизм. Вот изобрел сюда во сне», я хмыкнул, прекрасно понимая, как нелепо это звучит. Ее улыбка стала еще холоднее, если это вообще возможно. «Григорий», она произнесла мое имя с такой интонацией, будто собиралась дать мне выговор. «Кажется, ваши шутки уже давно не смешные». «Всегда знал, что Флора не питает ко мне теплых чувств. Но что поделать, не любишь, не общайся». «Даже и не пытался это менять. Он ваш друг?» Флора обратилась к Антону. Взгляд ее был острым, как лезвие. «Помню, что он полицейский». Антон сразу же расправил плечи, как будто только этого и ждал. «Привет, я Антон. Флора настоящая красотка. Таких женщин всегда не против рассмотреть. Антона красивые женщины тоже привлекали. У Флоры есть все. И красота, и ум, сексуальность, и независимость». «Привет, мы встречаемся второй раз», — сказала она, изогнув уголки губ в легкой улыбке, но в ее глазах все равно было что-то холодное и неприступное. Антон решил пойти в атаку. «Могу узнать ваш номер, сможем встретиться, когда будет время. Извините, мне нужно поработать. Пока». Флора повернулась и ушла. Я похлопал Антона по плечу и усмехнулся. «Отлично, это хороший способ ее прогнать». Антон только усмехнулся в ответ, явно не обращая внимания на мое подначивание. Уже было за час ночи, когда я вдруг встал. «Они здесь?» — Антон спросил, взгляд его был встревоженным. «Нет, сегодня все». «Почему?» «Через час она будет в безопасности». Как раз в этот момент из лифта в вестибюле вышла женщина, с легким налетом недовольства, как будто нашла нас тут по ошибке. «А, Антон, что ты тут делаешь?» — спросила она, не скрывая удивления. «Госпожа Селена, это экстрасенс, о котором я вам рассказывал», — представил меня Антон, указывая на меня. «Он», — Селена посмотрела на меня так, будто я был каким-то экзотическим существом. «Парень, ты экстрасенс-любитель?» — осведомилась она, ее голос был пронизан скептицизмом. «Да», — я ответил просто, стараясь не выглядеть задетым. «Уходи отсюда, это не твое дело», — сказала Селена, как будто она только что огласила приговор. Ладно, пока, я отступил, но перед тем, как уйти, вернулся. А да, возьми это. Я протянул Антону ключи, и он озадаченно на них посмотрел. Что это? Это от подвала в моем доме. Если вдруг потребуется помощь, и меня не будет рядом, можешь спрятаться в подвале. А, подвал, мне пора идти. На этот раз я действительно пошел. Мисс Селена, как вы могли так обращаться с Григорием? Он пришел помочь, сказал Антон. Помочь? Селена усмехнулась, как будто он предложил ей целый мешок с тухлыми яйцами. Он не понимает, с чем имеет дело. Я верю в него, возразил Антон. Твоя вера бесполезна. Этот парень нам не поможет. Как вы можете быть так уверены? Он мужчина, фыркнула Селена, как будто это было главным доказательством. И что, немногие мужчины могут общаться с душами, но они далеко не так могущественны, как ведьмы. У нас свой ковент, понимаешь, как злая организация, которая хочет уничтожить мир. Селена закатила глаза, как будто этот вопрос был самой глупой вещью на свете. На самом деле, ведьмы вроде меня сотрудничают не только с полицией, но иногда и с правительством. Злой организации, стремящейся уничтожить мир, нет. Мы и сами не можем уничтожить мир. Сможете ли вы защитить эту девушку одна? Не уверена. Девушка уже пробудилась. И, боюсь, ее способности могут привлечь множество злых духов. Не знаю, насколько все может стать хуже. В таком случае, не лучше ли иметь еще одного помощника? Ты имеешь в виду еще одно бремя? Не советую тебе ввязываться. Ты и он мало чем помогаете. По пути домой, я решил поболтать с демонами. Черныш, почему эта женщина считает, что она круче меня? Спросил я, нахмурив брови. Такое редко случалось, но вот сейчас, пожалуйста. Судя по твоему пониманию этого слова, она реально круче, как ни в чем не бывало, ответил Черныш, даже не взглянув на меня.